Глава 10. Мартин упал, перекатился на бок, оказался спеленут черной травой. Она пыталась пролезть ему под одежду, давила массой, забралась в трещины маски, пыталась разжать губы. В полуобморочном состоянии он следил за тем, как закрывается портал, как магистр поворачивает белое лицо в его сторону, бросается на помощь. Другая целая маска опустилась на его лицо. Мартин всего на мгновение прикрыл глаза. Всего на мгновение. А когда открыл их, обнаружил себя лежащим на ступенях дома. Серая громада нависала над ним, давила. Он приподнялся, узнавая и нет свое жилище. Встал, трясущимися руками толкнул входную дверь. В нос и рот полезла паутина. Он убрал ее. Таким жемчужинке представлялся их холл. Из угла смотрел на Мартина магомеханический паук с рубиновыми глазами. В пыльном зеркале, в том зеркале, которое пугало Маргариту, Хагал заметил движение. Мартин дотронулся до зеркала, стер с него пыль и отшатнулся. С другой стороны прижалась к стеклу та самая женщина, что притворялась в бездне сначала Маргаритой, а потом шиповничком. На деле она не была похожа ни на одну, ни на другую. «Кто вы?» За ее спиной была темнота. Она дохнула на стекло, вывела пальцем в получившемся облачке осевшего пара «Драп, Нирок, я». «А?» — не понял Мартин. Она нетерпеливо ткнула в последнюю букву, провела ладонью от нее к первой, предлагая читать наоборот. «Карин Барт?» — переспросил он. «Погибшая Вейлин Дани?» Она кивнула. «Что происходит?» Женщина приложила палец к губам, оглянулась, постучала по зеркалу пальцем, поманила Мартина к себе. «Что происходит?» — снова спросил он. Она указала на Мартина, а потом сделала жест, каким укачивают ребенка. «Мой ребенок?» Карин кивнула, взмахнула руками несколько раз. «Крылат? Мой ребенок крылат?» Она покачала головой, еще один жест, будто чинила что-то. «Его таким сделают», — она грустно улыбнулась, — «как проклятого». Ее рука вдруг легко прошла сквозь зеркальную преграду, потянула Мартина на себя. В зеркальном отражении он увидел, как исчезает по частям его тело, изгибаясь под немыслимыми углами, стираясь и проявляясь снова. Мартин заметил браслет на руке Карин, черненое серебро, листья, похожие на листья черной травы, крупный оникс. Где-то Мартин его видел. Его вдруг будто ударили молнией, пришлось открыть глаза. Он снова был в бездне, но лежал на ровной гладкой поверхности безо всякой черной травы. Откуда-то слева доносились странные звуки, будто кого-то тошнило. Мартин повернул голову и понял, что почти не ошибся. Лорд Рейнхольд сидел на земле. Его трясло. Мартину даже показалось, что он всхлипывает. Магистр снял маску, она лежала рядом, слепо уставившись в серое небо. Лица его не было видно, да это и не важно. Внимание привлекала рана в боку лорда Рейнхольда, из которой он вытягивал длинную гибкую ветвь черной травы. Она сопротивлялась. «Магистр!» Он вздрогнул еще сильнее. «Погодите, я надену маску. Держите вот здесь. Тяните на себя, подмастерье. Не упустите. Я едва сумел поймать ее». Вдвоем они справились с побегом. Лорд Рейнхольд упал навзничь, пробормотал. «Кажется, все». Мартин оглянулся. «А где сад? Где шиповник и все остальное?» «Я видел Карин Барт. Она пыталась предупредить нас об опасности. Опасность грозит Маргарите и...» «Нам надо выбираться», — невпопад ответил лорд Рейнхольд. Он попытался встать, зашатался. Кровь из раны текла, останавливаясь. «Я сейчас ничего не могу. Ни спасти, ни навредить». Мартин помог ему опереться на свое плечо и удивился, насколько это худое тело кажется тяжелым. Лорд втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Карин Барт», — почти нежно произнес он. Как же я сразу не понял. Они пошли по пустыне вперед или назад, сложно было сказать точно. Шли долго, очень долго, или Мартину так казалось. Память подсовывала куски из прошлого, становящиеся удивительно живыми. Он споткнулся о сидящего на земле мертвеца, услышал, как судорожно вздыхает магистр, как его рука с неожиданной силой вцепляется в его предплечье. Мертвец поднял белые от боли глаза, взглянул на Мартина. «Мне жаль, Хагал, мне очень жаль». Мартин почувствовал, что ему не хватает воздуха. «Тебе, кажется, пора сменить фильтр», — заметил мертвец. Лорд Рейнхольд оперся о плечо мертвеца, позволяя Мартину достать чистые фильтры для маски из висящей на поясе сумки. Он нажал на кнопку, освобождающую старый фильтр, задержал дыхание на то время, пока новый не встал на место. Облегчение это не принесло. «Я видел ее», — повторил мертвец. «Я видел Маргариту. Она здесь, в бездне. Или, скорее, ее больше нет нигде». «Нам нужно идти», — повторил магистр. «Нужно идти. Я ничего не могу сейчас». Мартин остановился, упрямо наклонил голову. «Я останусь. Я буду искать ее». «Это самоубийство». «Пусть». «Нам нужна подмога», — сказал мертвец. «Где твоя осторожность?» «У меня больше нет ничего за спиной. Мне нечего защищать». Горло обожгло огнем, будто что-то острое вонзилось в голосовые связки. Мартин закашлялся. Лорд Рейнхольд кивнул мертвецу, и тот неожиданно набросился на Мартина. Скрутил его. «Мы не можем сейчас ничего сделать», — шепнул он на ухо. «Понимаешь? Ничего не понятно. Мы как слепые котята тычемся. Надо вернуться, разузнать все, и тогда...» Мартин выдохнул, коротко кивнул, и в голове немного прояснилось. Магистр шел и шел вперед, волоча ноги по серому песку. Обеими руками он зажимал рану в боку, но сквозь давно испачканные перчатки на землю падали тяжелые густые капли крови, и в том месте земля бугрилась, поднималась, разрывалась, и из-под земли лезли длиннопалые бледные ладони. Мертвец наклонился, выдрал одну руку из земли, кое-как очистил от пыли и сунул в рот. «Что? Это вкусно», — ответил он на недоумевающий взгляд Мартина, потом сжалился, объяснил. «Это же бездна. Здесь все не по-настоящему». Черное солнце бездны то жгло, то снова обдавало холодом. Магистр остановился, оглянулся. Белая маска его пошла трещинами, и Мартину показалось, будто он видит, как дрожат губы на неподвижном лице. Мартин подошел ближе, хотел спросить что-то, хоть чем-то помочь. «Мой лорд, не прикасайтесь ко мне», — слегка заикаясь, ответил он. «Просто не прикасайтесь». Мартин не хотел думать ни о чем, особенно о Маргарите, и не думал. Должно быть, бездна имела какое-то анестетическое действие. Может быть, не стоит ее покидать? «Я пытаюсь позвать кого-нибудь на помощь», — шепнул мертвец. «Кажется, нас кто-то ищет». Мартину было, кажется, все равно. Вспомнилось время, когда он был наивен, глуп и исполнен мечтаний о героическом будущем. Реджине подарили браслет с опалом, кажется, даже старинный, по крайней мере, ее поклонник уверял, будто бы его носила волшебница из Ордена Света, что он долгое время находился в бездне и доставлен в материальный мир контрабандой и, может быть, берегом. Браслет Реджине не нравился. Он был выполнен в виде охватывающей кисть ветви с толстыми листьями из черненого серебра. Вероятно, это было изображением черной травы, единственного растения, произрастающего в бездне, самого страшного из известных ядов, и вместе с тем самого используемого лекарями растения. Реджина долго вертела браслет на руке. Он внушал ей смутные опасения, которые она не могла облечь в понятную форму, пока однажды ночью она не проснулась от странного, тревожного, но приятного ощущения. Ей показалось, будто она дверь, дверь, через которую кто-то должен пройти. Попыталась вспомнить, что ей снилось. Пустота, серая земля, серое небо, черный круг в зените. Она шла между людьми, стоявшими и сидевшими на песке, смотревшими в никуда пустыми белыми глазами. Лишь одна женщина обернулась к ней, посмотрела в упор: «Уходи! Живым здесь не место! Как выберешься, обратись к некроманту! Ты в опасности!» «Кто вы?» — спросила Реджина. «Я Карин, бывшая хозяйка браслета. Что ты медлишь? Уходи!» Реджина проснулась. «Надо обратиться к некроманту», — подумала она и попыталась снять браслет с запястья. Это была последняя связная мысль в ее жизни. К утру она перестала быть человеком. Как и положено одержимой и вот-вот собирающейся стать нежитью, она ползала по потолку, издавая хриплые невнятные звуки, и ощупывала люстру длинными по 6 суставов в каждом пальцами. Глаз у нее уже не было. Она чуяла соседей, живых, вкусных, и, пожалуй, через пару часов выучила бы этот нехитрый для нежити фокус, прошла бы сквозь стену или потолок. Но научиться этому она не успела, потому что входная дверь квартиры, где еще вчера проживала красавица Реджина, распахнулась, и на ее пороге возникли двое мужчин. Младший, короткостриженный, одетый в мантию, повел плечами, будто разминаясь. Старший в брюках и рубашке с тюрбаном на голове обратился к спутнику. «На вызовы лучше выезжать в чем-нибудь понеприметнее, Хагал. Замучишься отстирывать». Тот только улыбнулся. «Это мое первое дежурство, мастер Айнир, и меня никто не предупредил». «Считай это инициацией, Хагал, боевым крещением. Если выживешь, борясь одновременно с нечистью и с полами одежды, значит, к жизни готов. Молодец». Они вошли в большую гостиную, обставленную вычурно и шиком. Мартин поднял голову к зеркальному потолку и потрясенно выдохнул. «Бездна и все ее твари!» Тем, что осталось от лица, ему улыбалась красавица Реджина. Молодой некромант, конечно, был готов. Он читал, разглядывал иллюстрации, смотрел учебные синематики, ходил в экзотариум и кунсткамеру при семинарии и орденской резиденции. Но там все было не так. Да дрожи натурально. «Говорила мне мама, иди в разумники. Без пищи не останешься и сам пищей не станешь», — рассеянно подумал он, помогая наставнику уничтожать юную нечисть. Ничего подобного мама ему, конечно, не говорила, да и магический дом не выбирают. Он еще несколько раз с чувством вспомнил и бездну, и ее тварей, создавая щиты и заклинания, и стыдясь почему-то именно своего скудного лексикона, а не накатывающейся волнами тошноты и подрагивающих колен. Когда все было кончено, старший коллега со всей силы ударил его меж лопаток, так что у молодого некроманта чуть не подкосились ноги. «А ты неплох, Хагал. Не зря магистр к тебе приглядывался. А у него насчет молодежи глаз алмаз». «Спасибо», — смущенно ответил он, и, опустив глаза, уткнулся взглядом в кисть несчастной женщины, жертвы контрабандиста. Он знал ее. Видел тогда, когда сопровождал по всяким светским раутам свою невесту. Мастер Айнир присел, разглядывая браслет на руке. «Занятная вещица. Есть, знаешь, сумасшедшие, лезут через разломы в бездну, тащат оттуда что ни попадя, а мы потом разбираемся». Он провел рукой над браслетом, тот расстегнулся, упал. Мастер положил его себе в карман. «Пусть полежит здесь, так безопаснее. Давай-ка посмотрим, что сохранила ее память. Мы с тобой, конечно, не маги разума, но кое-что тоже должны уметь». Он положил руку на лоб мертвой девушки. Мартин последовал за учителем. Он видел мелькавшие перед внутренним взором обрывки воспоминаний Реджины. От того дня, когда ей подарили браслет, и до того момента, как они вошли в квартиру. Хозяйка браслета разговаривала с ней? Такое случается. По всей видимости, дама была магом, светлой. Вряд ли ей приятно знать, что ее вещь создает нечисть. Они упаковали останки в специальные контейнеры, встретили стражей порядка. Мастер Айнир доверил ученику составление протокола, перечитал, вздохнул, исправил грамматическую ошибку, велел переписывать. Чуть позже они вышли во двор весьма доходного дома высокого класса, журчал фонтан. Мягко упало в траву алое яблоко с одного из многочисленных фруктовых деревьев, дававших тень. Хагал задышал полной грудью. Мастер Айнир сказал: «Не пытайся сейчас ложиться спать, Хагал. Лучше напейся хорошенько. В бордель сходи. А, ну да, у тебя же невеста». У молодого некроманта был прекрасный кандидат для таких случаев, когда требуется доза бессмысленного и разрушительного идиотизма. Школьный приятель по прозвищу Бралахан, такой же нескладный, длиннорукий и волосатый, как и этот представитель горной нечисти. При воспоминании о нечисти Хагала передернула. Идея сравнивать человека с нечистью ему больше не казалась смешной. Может быть, потом, когда-нибудь лет через 20, когда деформированные заклятиями люди станут для него обыденностью. «Ладно», — сказал мастер Айнир. «Пить, похоже, тоже придется учить. Считай это факультативом». «Это обязательно?» — понуро спросил подмастерье. «Ну, пить». Мастер хлопнул его по плечу. «Ты, может, еще и в алхимии не силен? Яды из организма выводить не умеешь?» «Умею». «Вот и прекрасно. Расслабишься, а потом уберешь лишние продукты распада из своей юной печени. Ради хозяина и хозяйки, мальчик, сними с себя эту хламиду. Надеюсь, она не надета на голое тело?» Хагал покраснел. «Нет, мастер». Он принялся стягивать мантию через голову, как вдруг подувший откуда ни возьмись порыв ветра задрал легкий подул. Хагал запутался в отвратительно пахнущей гарью и кровью ткани, едва смог выбраться из этой ловушки. У лорда Айнира был такой вид, будто он совершенно не представляет, откуда мог взяться ветер. «Но мантия же обязательно», — пробормотал обескураженно Мартин. «Магистр Рейнхольд всегда носит мантию, находясь в орденской резиденции почти постоянно», — закончил за него мастер Айнир. «Разница ясна?» «Ясна», — вздохнул Хагал. Они вышли за кованую ограду внутреннего дворика на оживленную улицу. Мастер взмахнул рукой, подавая сигнал вознице наемного самохода. «Встретимся с моим земляком», — сказал мастер Айнир. «Ты будешь пить и молчать, а мы, два старика, будем перемывать косточки старым знакомым на неизвестном тебе языке». Хагал осоловело кивнул. Он боролся со сном как мог. Глаза закрывались сами собой, а смежив веки, он видел безглазое лицо Реджины, восходящей звезды романтических синематиков, и ему тут же начинало казаться, будто гибкие многосуставчатые пальцы вот-вот схватят его за лодыжку и потащат в бездну прямо сквозь дно движущегося самохода, и в бездне его, разумеется, съедят. Разум или тело, или то и другое, смотря чем намеревалась питаться эта недозревшая, слава хозяину, нечисть. «Выходим!» — голос мастера Айнира, высокий и неприятный, вывел его из оцепенения. Они оказались на окраине города, в рабочих кварталах недалеко от речного порта, прошли переулками, похлюпающие под ногами грязи, мимо тускло светящихся забегаловок и томных, ярко накрашенных женщин. В пабе, куда они вошли, было на удивление уютно. Мебель темная, обитая потертым бордовым бархатом, разномастные светильники с магическими шарами, достаточно чистая и немногочисленная публика. Земляк мастера сидел спиной ко входу, так что лицо его скрывалось в тени. Хагал уставился на его перстни с крупными камнями, на каждом пальце, помимо большого, по перстню. «Мартин Хагал, к вашим услугам», — представился он. «Твой ученик, Айнир?» «Неплох, неплох», — ответил незнакомец, но имени своего так и не назвал. Они сели, выпили вина. «Из Гелиата», — отметил мастер Айнир. «Неплохое, но с камаинским и сравнивать нельзя». Они перешли на незнакомый Мартину язык, и тому оставалось только пить вино, жевать сыр и виноград и смотреть на мастера и его друга, как на актеров из беззвукового синематика. Он все-таки задремал, и сквозь сон ему казалось, будто он слышал обрывки разговора. «Создать искусственно? Такую мощь? Обуздать?» «В Айзакане делать нечего. Там нам ничего не светит. И Сари не даст». «Этот вполне подходит для начала. Мы же не собираемся разводить небесных всадников на продажу. Так, для собственных нужд». «Вот как?» — сказал кто-то за спиной Мартина. Он обернулся и не успел даже удивиться. Мертвеца обнимал крылом и рукой господин Исари, такой же серый, будто припорошенный пеплом, как и все здесь, в бездне. «Я понял, о чем говорил мастер Айнир и его друг, потому что я был рядом, в вашем разуме, подмастерье», — кивнул ему небесный всадник. «Пойдемте». «Куда?» «Я выведу вас отсюда». То, что под ногами, вдруг стало твердым и незыблемым. Мир перестал каждое мгновение меняться, и даже кисло-сладкий запах бездны исчез. Мартин удивленно рассматривал ханьскую гостиную резиденции лорда Рейнхольда, ту самую, которую обставлял мастер Айнир. Когда они вышли из бездны, силы окончательно оставили магистра. Господин Исари бросил: «Тащите его в спальню. Один за ноги, другой за руки». «Вы не поможете?» — пропыхтел мертвец. «Мне нельзя поднимать тяжелые», — ответил небесный всадник. «Поторопитесь». Здесь, в материальном мире, лорд Рейнхольд, кажется, стал еще тяжелее. Мартин подхватил его подмышки, мертвец — за ноги. «Главное», — наставительно заявил он, — «не приложить лорда головой о косяк. Сотрясение мозга вряд ли пойдет ему сейчас на пользу». Несмотря на весьма печальное положение, он пытался шутить, по привычке, впрочем. В коридоре их встретила госпожа Оливия, экономка лорда Рейнхольда. «Что случилось?» — спросила она и, охнув, приложила руку ко рту. «Горячую воду, тряпок, что-нибудь алкогольное, покрепче». «А отвара черной травы? Мертвую воду? Живую?» — деловито спросила госпожа Оливия. «Нельзя. Придется без обезболивания», — мотнул головой Исари. «Наверняка споры остались в теле. Ненужный риск». Из спальни их выгнали. Даже госпожа Оливия, которая принесла перевязочные материалы, та была выдворена, а следом двое мужчин в лакейских ливреях, принесших тазы с горячей водой. Госпожа Оливия вскоре вернулась еще раз с корзиной, в которой лежали бутылки со спиртным. «А это вам», — она протянула мертвецу и Мартину виски. «Вам надо выпить». Она отнесла корзину в спальню и провела их в маленькую уютную комнату напротив. Здесь ничего не было, кроме столика, пары кресел и дивана. Мартин вдруг почувствовал, что если он не сядет, то упадет. Мертвец кивнул на диван. «Ложись». И у Мартина не достало сил отказаться. Что-то зашуршало в маленьком кармашке на груди. Мартин достал клочок бумаги, попытался понять, что на нем написано. Буквы расплывались перед глазами. Наконец он сосредоточился и прочел всего одно слово, написанное рукой жемчужинки. «Прости». Глаза вдруг стали мокрыми, и он не сразу понял, что плачет. «Эй!» — осторожно сказал Энтони. «Что такое?» У Мартина не было сил отвечать. Ему в руки вложили стакан, он выпил залпом обжигающую нутро жидкость, чем-то ее заел. «Я с этими магами скоро с ума сойду и посидею. Как пить дать?» — проворчала госпожа Оливия. «Если раньше не помру». Раздался приглушенный звон, потом стук. Судя по всему, кто-то отчаянно пытался пробиться в резиденцию. Госпожа Оливия вышла, мертвец и Мартин слышали, как она спускается по лестнице. Мертвец прикрыл глаза, напрягся, очевидно прислушиваясь к разговору. Потом в упор посмотрел на Мартина и тихо сказал: «Маргарита пропала. Сегодня утром. Вместе с охраной и отцом Ленардом». Мартин протянул мертвецу записку, которую нашел в кармане. Она что-то знала. Вернулась госпожа Оливия, налила и себе виски, выпила, помолчала немножко, спросила, не глядя на них: «Вы, Хагал, ведь так? Мне очень жаль, а ваша супруга пропала». Она упала в кресло, потерла лицо руками. Мартин безучастно смотрел на нее. Экономка успела переодеться из ночной рубашки и халата в дневное платье, застегнутое до самого верха. Круглое, смуглое, молодое лицо выглядело испуганным. «Сижу немного и пойду. Разузнаю, что там с магистром». Долго отдыхать госпоже Оливии не дали. Снова кто-то звонил в дверь, слышались приглушенные голоса. Когда экономка вышла, Мартин спросил: «Что ты видел в бездне, Энтони, когда тебя увели?» Мертвец тронул себя за кончик носа. «С ней собирались сделать то же, что и с шиповничком, я так понял. Только вначале извлечь ребенка». Немного подумал и добавил: «Кажется, я убил мастера Айнира». Мартин отвернулся. «Мне его не жаль. Сколько времени мы блуждали в бездне. Думаю, они успели сделать с ней все, что хотели». «В бездне время течет по-другому». «Нечисть», — прервал его Мартин, — «умеет замедлять и ускорять время по своему желанию. Думаю, маги тоже так сумеют, если захотят. Возможно, они ускорили течение беременности и...» Он понял, что не может говорить, что ни слов не осталось, ни мыслей. Он не хочет, не может об этом думать. Мартин встал, подошел к окну, отдернул плотную гардину. Как темно, будто бы за этим окном ничего нет. «Я очень хорошо понимаю тебя», — ответил мертвец. «Может быть, лучше всех на свете». Мартин обернулся. «Да», — глухо ответил. «Лучше всех». Дверь снова открылась. Мертвец и Мартин вскочили, приветствуя супругу айзаканского жреца, княгиню Этери. «Мой супруг здесь, верно?» — спросила она, небрежным привычным жестом протягивая руку для поцелуя. Мартин ответил утвердительно. Мертвец отошел в угол, прищурил один глаз. «Вы в жизни красивее. Я рисовал ваш портрет при продукции». «Эсари мне рассказывал», — ответила княгиня, опускаясь в кожное кресло, как на трон. «Благодарю». Мертвец пошевелил пальцами. «Мне бы сейчас бумагу и хоть огрызок карандаша», и виновато добавил: «Мне надо отвлечься». «Жаль, я не умею рисовать», — пробормотал Мартин. Горе вдруг показалось ему похожим на комок черной травы, и от него не избавиться. «Не могу утерпеть», — сказал мертвец. «Пойду разыщу кого-нибудь, кто сможет дать мне бумагу». Княгиня Этери царственно кивнула, доставая из сумочки маленькие пяльца. Мертвец вышел, и тут же в дверях появился господин Исари. «Все в порядке», — улыбаясь, сообщил он. «Магистр жив и даже в сознании. Более беспокойного пациента мне еще не встречалось. Он меня даже укусил. А еще лекари что-то там говорили о том, что я неудобен как пациент». В доказательство жрец поднял руку, на ладони видны были отпечатки зубов. «Удивительно», — сказала Этери, — «что кто-то ведет себя при лечении хуже, чем ты». Она обернулась к Мартину, пояснила: «Когда моему супругу меняли сердце на искусственное, он чуть было не сбежал с операционного стола». Господин Исари поцеловал супругу в висок, она шутливо погрозила ему иголкой, и сбежал чуть позже. Жрец присел на подлокотник занятого его супругой кресла, обнял ее за плечи. «Да ладно», — протянул он, — «дело прошлое». Перестав улыбаться, он посмотрел на Мартина и мертвеца. «Приношу вам свои соболезнования, господа». «Значит, надежды больше нет никакой», — подумал Мартин. Жрец кивнул, будто отвечая на его невысказанные мысли. «Эта история началась давно, очень давно, и нет ей ни конца, ни края. Всегда есть те, кому мало власти, и силы мало, и они идут на любые подлости, лишь бы...» Он взмахнул рукой, прервал сам себя. «Из проклятого делали источник силы. Он стал неудобен, неуправляем. Решили из младенца». «Почему именно я? Почему Маргарита? Почему наш сын?» Жрец встал. «Не знаю. Вы просто подвернулись под руку. Все иногда подворачиваются под руку, становятся частью чужих планов. Или рушат их», — добавил он, думая о чем-то своем. «Я чую небесных всадников. Когда ваш сын подрастет, я найду его». Мартин подошел ближе, сердце ухнуло вниз. «Он жив?» «Все для этого и затевалось. Магистр хочет с вами поговорить». Лорд Рейнхольд сидел на постели, укрытый одеялом. В полутьме спальни выделялись его белая рубашка и накинутый сверху халат с капюшоном, скрывающим лицо. Руки его беспрестанно шевелились, будто пытались ухватить что-то, и не могли. Голова не держалась на шее ровно. «Простите меня, мастер Хагал», — неожиданно сказал он. «Я обещал вам защиту и не сумел». «Не сумел». Неслышно вошла Оливия. «Может быть, воды?» «Нет. Выйди, Оливия». Экономка что-то пробормотала и вышла. «Я не думал, что они так далеко зайдут, что решат повторить опыт». «Светлые?» «Отчего же светлые?» — с мешком ответил магистр. «Из всех орденов там людей хватает». Жрец ушел, внезапно перевел он тему. «Да». «Дайте руку. Дайте руку». Мартин подошел ближе к постели, и магистр вцепился в его руки, притянул к себе близко, зашептал на ухо. «Мы должны вернуться в бездну. Сейчас. Раздобудьте обезболивающего. Магия плохо действует на меня. Не помогает». «Черная трава опасна для вас». Он только махнул рукой. «Неважно. Действуйте». Волной чистой магии, не оформленной в заклинание, Мартина вынесла из спальни. Дверь захлопнулась, а Мартин остался один в обшитом дубовыми панелями коридоре. «Черная трава», — вслух сказал он. Госпожа Оливия подошла к нему, легко коснулась плеча. «Вам что-нибудь требуется, мастер Хагал?» «Мастер?» — переспросил он удивленно и потер шею. «Что-нибудь, убирающее боль? Откровенно говоря, у меня такое чувство, будто все кости сломаны. А то есть, вроде я действительно их ломал в бездне. Или нет?» Экономка сочувственно кивнула. «Понимаю». Она достала из кармана небольшой флакон. Мартин улыбнулся. «Благодарю. Я кое-что забыл сказать лорду Рейнхольду. Это очень важно». Он вернулся в спальню, отдал магистру флакон. «Перелейте в стакан. Он там», — махнул лорд Рейнхольд в сторону небольшого столика. «И соломинку. Я не могу без соломинки». «Маргарита что-то знала», — сказал Мартин, подавая лорду Рейнхольду питье. Стакан пришлось вложить прямо в слепо шарящие в воздухе руки. Сочувствие и страх смешались в одно. Лорд сейчас не боец, а он сильнейший в ордене маг. Без него Мартин ничего не сделает. «Да, вероятно, знала», — откинувшись на подушке, подтвердил магистр. «Не пойму только, чем ее подкупили, что ей пообещали. То, что ее дитя станет величайшим магом. Только вот распоряжаться его силой будут другие. Она сама пошла с ними? Да. Хейс надеялась, что ей помогут, вспомнил Мартин. Магистр снова сел ровно, откинул одеяло. Подействовало. Надо спешить. Мертвец постоянно искоса посматривал на Хагала и пару раз думал, не пошутить ли ему про то, что в полку полумертвых прибыло, но сдержался, хотя лицо друга было серым, безжизненным и пустым. Должно быть, он так переживал свое горе. Мертвец не знал, горюет ли сам. Во время жизни в Доме слез он не сталкивался со смертью напрямую, хотя много знал о ней. Он прекрасно понимал, что шиповничка больше нет. Нет, она не вернется. Он странно чувствовал себя, но можно ли считать это горем? Переменчивое желание ударить кого-нибудь или заплакать, разбить этот бокал о стену или лечь на пол, свернуться клубком, и чтобы никого, ничего, ни единой мысли. При этом он не мог усидеть на месте. Хагал, напротив, безучастно смотрел в стену. Что он чувствует внутри? Жажда действия погнала мертвеца за бумагой и карандашом. Он сумел найти и то, и другое с помощью испуганно косящегося на него лакея. Надо же! Служит в резиденции магистра Ордена Тьмы и боится нежити. Уму непостижимо. Княгиня Готенская отложила вышивку и благосклонно ему улыбнулась. «Пару карандашных набросков, если позволите», — пробормотал мертвец, посматривая на ее супруга. Небесный всадник сидел в освободившемся кресле, вытянув длинные ноги и скрестив руки на груди, откинув голову на подголовник. Кажется, он спал. По крайней мере, по ровному механическому пульсу сложно было понять что-то определенное. «Охотно», — ответила княгиня. «Когда он вырастет, я попробую его найти», — будто самому себе сказал господин Исари и поднялся. «Прошу извинить меня». Он ласково коснулся волос супруги, грустно ей улыбнулся и вышел. Мертвец настраивал свет. За окном было все так же темно, будто время не двигалось. Переставил торшер, включил и выключил верхний свет. Принес светильник из коридора. Да, так лучше. «Вы не боитесь меня?» Княгиня Этери только махнула рукой. «Помилуйте, я замужем за небесным всадником и видела его всяким. Меня сложно напугать. Я дважды прощалась со своей жизнью. Однажды, когда из меня пытались сделать небесную всадницу, и второй — там, на поле боя, что вы изобразили. Хачи слегка пренебрег правдой ради красоты. И Сари не взлетал. Он был слишком изнурен». Она достала из кармана перо, передала его мертвецу. «Держите. Говорят, перья небесного всадника приносят удачу. Знаете, — она озорно подмигнула, — иногда у нас полная постель этих перьев. Я даже думала, не набить ли мне ими подушки, но потом передумала, они довольно жесткие. Перо было удивительным. Примерно до середины стержень пера был самым обычным, роговым, с желобком для поступления крови. И опахало было самым обычным, мягким. Но чем дальше к концу пера, тем тверже становились и стержень, и опахало, делаясь металлическими и в то же время гибкими. «У нынешних небесных всадников кровь слишком разбавлена человеческой. Пробуждение крыльев, прежде естественное и легкое, теперь сопряжено с выплеском очень сильных эмоций, а страх и боль обычно сильнее любви и счастья, к сожалению. Наша общая сесари прапрапрабабка Багра, жена первого царя, сбежала из рабства от державших ее в заточении жрецов. Умерла она после одной из битв, отдав свое сердце одному из сыновей, тоже родившемуся небесным всадником. Позже он стал князем Готенским, а его брат — багрийским царем, занявшим место отца. До меня ни одна девочка не выживала в роду князей Готенских, все рождались с пороками сердца. Мне повезло. Меня увидел Исари, еще совсем малыш, он на год меня старше. Увидел и забрал мою болезнь себе». Его мать, гилеадская принцесса, была нездорова, ей вовсе нельзя было иметь детей. поэтому никто не удивился болезни цесаревича. Она коснулась рукой груди. Его сердце бьется здесь, у меня. Мертвец запомнил этот жест и кроткую нежную улыбку, и то, как склонилась к плечу ее голова, будто прислушиваясь к чему-то недоступному никому, кроме нее. И Сари нашел всех небесных всадников из Акана и убил тех, кого не мог спасти. Теперь их меньше, но все свободны. Мы сюда приехали, чтобы... «Убить проклятого?» «Нет, нет», — ответила княгиня, — «помочь». «Но нужна ли ему помощь?» — спросил мертвец и протянул ей лист бумаги. Она с рассеянной улыбкой посмотрела на свой портрет. «Благодарю. Ему очень нужна помощь. Поверьте». Дверь распахнулась. Небесный всадник стоял, держась одной рукой за косяк, а другой за сердце. «Энтони, вы нужны мне. Эти двое...» Он добавил несколько слов на багрийском, и княгиня смущенно покраснела. «Эти двое ушли в бездну. Можете себе представить? Ваш драгоценный магистр на ногах не стоит, а туда же». «Кого же это мне напоминает?» — откликнулась его жена, принявшись рьяно втыкать иглу в натянутую на пяльце ткань. Тишину ночи разрезал звук сирен, такие использовали стражи порядка. «Что происходит?» — вскинула голову княгиня. Мертвец выскользнул за дверь, следом за ним вышел господин Исари, сказав жене несколько слов на багрийском. Они спустились в холл и были остановлены окриком. «Не двигаться! Назовитесь!» Господин Исари застыл, мертвец тоже. «Что происходит?» «Именем закона, что стоит выше магов и людских страстей, все находящиеся в доме арестованы! Обыскать тут все!» Мертвец удивленно смотрел на полноватого стража порядка. Он беспрестанно вытирал лоб, от него пахло страхом. «Господа, это дом магистра Ордена Тьмы!» — воскликнула экономка, появившаяся откуда-то из глубины дома, и осеклась, увидев тех, кто вошел в дом за разбежавшимися по комнатам стражами. Палата магов выдала разрешение на арест мага, именующего себя лордом Рейнхельдом, сказал благообразный мужчина в вышитом золотом камзоле. «Лорд Элмирион», — учтиво произнес небесный всадник, кивнул даме, опиравшейся на локоть вышеупомянутого. «Леди Эливия». Вошел третий маг, за ним еще несколько. «Лорд Дайн», — жрец усмехнулся, — «что случилось?» «Уважаемые магистры!» Мертвец узнал пришедших по портретам. Кто не знает, как выглядит леди Эливия, магистр Ордена Грозы, чуть полноватая шатенка с мягкой улыбкой, или сухой как палка лорд Дайн, магистр Ордена Разума, или лорд Элмирион, магистр Ордена Света, с волосами, похожими на львиную гриву. Лица магистров выглядели весьма решительными. На изящный и вежливый поклон господина Исари они не ответили. «Так и знал», — недовольно произнес лорд Дайн, — «что здесь есть айзаканский след». Леди Эливия вздохнула. «Мне страшно. Мне обязательно свидетельствовать». «Обычные маги с ним не справятся, коллега», — шепнул ей стоящий чуть позади лорд Дайн. Лорд Элмирион добавил, «а я не сомневался, что рано или поздно лорд Рейнхельд, отец предателя и проклятый, тварь, опустошившая полмира, покажут истинное лицо». «О чем вы?» — холодно спросил мертвец. Он слышал, как на втором этаже вскрывают кабинет магистра. Кто-то громко восклицает «Вот оно!» И почти кубарем вниз по мраморным ступеням стучат подкованные ботинки. Один из стражей подал лорду Элмириону бумаги. «А вот об этом», — небрежно сказал лорд Элмирион. «Сначала дом слез, теперь это. Ритуалы с острова Брока. Темные ритуалы». Мертвец вытянул шею. Он успел прочесть всего несколько слов, пока лорд Элмирион демонстративно делился найденным с коллегами. Извлечь часть органов, освободить полость малого таза, черная трава должна образовать сеть. от всех к одному. Это было так похоже на то, что он видел там, за стеной из колючек, на то, что сделали с шиповничком. Чушь! Сложно было представить лорда Рейнхельда, наносящим вред людям. С каждой минутой господа из трех орденов и стражи порядка чувствовали себя в доме магистра все более вольготно. Они прошли в одну из гостиных, леди Эливия попросила чаю. Лорд Дайн хранил молчание, лорд Элмерион прохаживал взад-вперед вдоль камина. С мертвеца и господина Исари не спускали глаз. Госпожа Этери тоже была припровождена сюда. Один маг осмотрел на предмет опасности ее вышивку и вернул. Если бы взглядом можно было убивать, то этот маг был бы мертв. Княгиня принялась с удвоенной силой путать нитки. Вышивать она, кажется, даже не пыталась, втыкая иголку, где придется. А раньше она так вязала, проследив за взглядом мертвеца, сказал господин Исари. Сколько раз я приходил в себя после сердечных приступов и видел ее, сидящую у постели, со спутанным клубком в руках. Впрочем, позже она научилась вязать шарфы. Магистр Элмерион сказал кому-то из своей свиты, что нашли в доме Крайсов. Господин Крайс вызвал нас, обнаружив пропажу дочери и записку. Что в ней? Маг покосился на мертвеца и наклонился к уху магистра. Она просит прощения у мужа и отца. Говорит, что ей обещали жизнь за жизнь. Жизнь ребенка за жизнь Хагала. Светлый магистр выругался. Выяснили, кто вел с ней переговоры? Темный и вдобавок изаканец. Мастер Айнир, наставник Хагала, собственно. «Все одно к одному», — задумчиво сказал лорд Дайн. «Уж слишком одно к одному, дорогие друзья. Не кажется ли вам, что нашего с вами драгоценного коллегу подставляют?» Светлый магистр только хмыкнул. Леди Эливия с надеждой взглянула на магистра Ордена Разума. «Вы верите в невиновность магистра Рейнхельда? Я привыкла считать его человеком исключительной порядочности. Одно то, что он сумел договориться с проклятым...» «Или обещал ему месть с отсрочкой», — перебил ее светлый магистр. «Вы отвратительный душевед, лорд Элмерион», — сказал магистр разумников, — «и, следователь, не лучше. Неужели вы думаете, что человек такого склада, как наш коллега, оставил бы столько доказательств своей вины? Бумаги в кабинете, письмо Маргариты Хагал, участие в ее шантаже темного мага, смерть Элизабет Хейс, знакомые его почти что ученика, события в доме слез, привод скрытности. Будь это действительно его рук дело, мы не узнали бы об этом никогда». «Мне тоже не нравится думать о магистре Рейнхельде, как о преступнике», — вздохнула леди Эливия. «К тому же, каковы его мотивы?» «Реванш за проигранную войну». Магистр Ордена Света даже перестал вышагивать вдоль камина, возмущенный тем, что никто не заметил такого простого ответа. «Ах!» — не выдержал лорд Дайн. «Он мог сделать гораздо проще, не останавливать проклятого. Ладно, и Ливии там не было, но вы-то должны помнить». Леди Эливия вздохнула, опустила глаза, расправила складки платья. Магистром она стала сравнительно недавно, 6 или 7 лет назад. Очевидно, она переживала, что коллеги сочтут ее слишком юной и слабой для занимаемого поста и не будут ни во что ставить. Кажется, ее опасения имели под собой почву. «В таком случае победа не имела бы никакого значения. Властвовать над мертвецами — невелико удовольствие», — сказал лорд Элмерион. «Мы должны быть благодарны ему, что эта победа не случилась», — небесный всадник шепнул мертвецу. «Пока магистр в бездне, он в безопасности. Вряд ли они сунутся туда, даже при наличии защиты от черной травы». «Мы за ним?» «Да. Чем скорее, тем лучше. Я предпочту оставить тело тут, чтобы не привлекать внимания». «Вы сможете пробыть в бездне бестелесно достаточно долгое время?» Господин Исари хмыкнул. «Я там пробыл почти 17 лет, пока мое бездыханное тело лежало в подвалах под храмом. Правда, пропустил уйму всего, например, взросление моих детей». Он кивнул жене, прикрыл глаза. Очевидные нежити небесные всадники ходили в бездну одними тропами. Они прошли путь одновременно, легко отыскали друг друга. Господин Исари повел плечом. «Что-то изменилось. Чувствуете?» Мертвец нетерпеливо кивнул. Сердце глухо стучало в груди, гораздо чаще, чем обычно. «Смотрите, а что там?» Мертвец присмотрелся к странным сгусткам тумана на горизонте. Небесный всадник расправил крылья. «Откровенно говоря, — сказал он неуверенно, — я не самый быстрый летун в мире, но это лучше, чем ничего». Крылья с шелестом и звоном развернулись за его спиной. Туман при приближении оказался толпой полупрозрачных людей, и Исари опустился неподалеку, стер со лба испарину. Среди туманных человекообразных сгустков мертвец углядел Хагала, бросился к нему, спросил, что происходит. Магистр обратился к проклятому за помощью. Это все, что он мог сделать. Хагал кивнул головой в сторону. Силуэт в потрепанной мантии выглядел едва не более прозрачным, чем все остальное в бездне. Вот он поднял руку к серому небу, на котором вдруг заискрились пронзительные черные молнии. Они упали ему в руку, превратились в кнут, которым проклятый щелкнул, вздыбил песок. «Я требую», — хрипло сказал он, — «требую повиновения от тех, кто приступает законы». «Что происходит?» — снова спросил мертвец. «Что происходит?» Хагал поежился, потер плечи, будто замерз. «Я не все понял, но попробую объяснить. Проклятый, он...» Некромант покосился на небесного всадника. «Он такой же, как вы, да?» Господин Исари кивнул. «Он в большей степени химера, чем я. Но да, суть у нас одна. Его боль я слышал даже сквозь готенский хребет». Маги проводили опыты, передавали магию от многих к одному. Проклятый получил силу сотни. «Да». «Это изменило его». «Но он неуправляем». «Мой ребенок — хорошая кандидатура. Сын молодого темного и, кажется, тоже маг. А еще...» Голос Хагала стал тише. «Мастер Гераин, живший столько лет в бездне, научил их сохранять разум и тело здесь, изменять бездну. Теперь им нужен свой источник силы. Мой сын». Хагал помолчал немного и добавил. «Маргариту уже не спасти». Проклятый опустил голову, выдохнул. «Найдите их! Найдите их!» Окружавшие его тени исчезли. Проклятый поманил к себе Хагала, наклонился к его уху, что-то зашептал. Молодой некромант кивал. Мертвец прислушался. «Равновесие держится на хранителях. Я не могу долго их отвлекать. Ты ведь понимаешь, да? Они не дают крупной нечисти, с которой некромантам не справиться, прорываться в мир. После войны наш орден измельчал. Они не справятся. Если я почувствую, что слишком много сил и времени уходит на поиски, если цена поисков твоего сына будет слишком высока, я прекращу». «О чем они?» — спросил небесный всадник. «Проклятый не уверен, что у него выйдет помочь Хагалу». «Пойду преподам им обоим урок кровной магии», — разминая крылья, ответил господин Исари. Широким решительным шагом он направился к проклятому. «Позвольте помочь». Из потайного кармана он достал тонкий стилет, острый даже на сторонний взгляд, взял Хагала за безвольную руку, порезал ладонь, создавая будто еще одну линию жизни. Свою ладонь небесный всадник тоже не пожалел. Кровь смешалась. Капля упала на песок. «Я знаю, где она», — — выдохнул проклятый. Он пошел вперед, не обращая внимания, идут ли за ним. «Ребенок в другом месте», — напряженно добавил небесный всадник. «Я не могу его найти, но я знаю, он жив». «Маргарита жива?» «Пока, по всей видимости, да». «Пока», — горько сказал Хагал. «Пока. Я должен быть с ней». Он зашагал вслед за проклятым. Снова они идут через бездну, только теперь впереди проклятый. Иногда он останавливается, поджидая, потом идет вперед. «А где лорд Рейнхельд?» — спросил, догнав Хагала, мертвец. «Он ушел за проклятым. Проклятый пришел, а магистр не вернулся». «Его арестовать собираются». «За что?» «Думают, что все происходящее его рук дело». «Тогда Шамса убивать нельзя». Мертвец согласно вздохнул.